То есть он потратил на написание полутора страниц больше 300 часов и даже не заметил этого. Миша перечитал написанное, остался доволен и уснул моментально и крепко. Утром он перечитал то, чем был доволен ночью, и удивился, что утром ему все не понравилось. Он сел и начал править написанное, и чуть не опоздал на работу. В тот день Миша в обед решил немного почитать давно уже купленную, прочитанную только до половины книжку модного норвежского писателя. Это был роман, состоящий из писем и дневников главного героя. Начало книги ему понравилось, но потом пошло труднее. А в тот день Миша стал читать и понял, что читает теперь иначе. Он понял, что смотрит, как текст сделан и устроен. В глаза Миши полезли длинноты и другие проблемы повествования. Читать он не смог. Он все время думал о том, как он сам написал бы то или иное предложение. Приблизительно через 2 недели не очень регулярной, но кропотливой и долгой работы у Миши получился рассказ или новелла. Он точно не понимал, что у него получилось, но то, что получилось, закончилось само собой. Миша думал, что он будет долго-долго работать, писать ему понравилось, а текст сам раз и закончился. Миша удивился такому результату. Он перечитывал и перечитывал написанное, постоянно находил неточности или то, что хотел исправить. В конце концов он устал от собственного произведения и решил больше его не трогать. Тогда же Миша подумал, что, может быть, все-таки есть специальные профессиональные писательские тайны и технологии, знания которых не позволяет писателям писать большие объемные книги. И еще Миша обнаружил, что, закончив свой рассказ новеллу, он совершенно потерял всякий интерес к женщине в окне напротив. Вскоре Мише пришла идея новой книги. Он хотел написать историю художника, который... Мише удалось написать 9 страниц, и на этих 9 страницах у него появилось такое количество персонажей, что Миша запутался и остановил работу над книгой. Как раз и на основной работе начались горячие деньки. Но все новые и новые замыслы так и лезли в голову. С того момента, как Миша бросил о стену не понравившуюся ему книгу, он стал смел в суждениях и мнениях о литературе. Но после того, как он написал свой рассказ, Миша стал в своих мнениях почти категоричен. Показал же он свое произведение только 2 людям, жене и Юле. Аня сказала, что не ожидала от Миши такого и что ей понравилось. А Юля сказала, что прочитала, увидела, что Миша старался, что ей кажется, что Мише скучно, ему нечего делать. Миша обиделся на Юлю, посчитал ее слова придирками и непониманием, но ничего ей не сказал. Ее слова все же сильно задели Мишу. Он пытался думать, что Юля читает всякую ерунду и мусор. Дешевые детективы Юля проглатывала один за другим. Миша иногда спрашивал ее мнение о прочитанном или читаемом ею очередном романе, но она отмахивалась и говорила, что не о чем говорить. Так что Миша постарался не относиться к Юлиному высказыванию о его рассказе как к чему-то заслуживающему внимания, но успокоиться не смог, и обида затаилась. Он решил Юле больше ничего им написанного не показывать и никакими творческими планами и идеями не делиться. Но после Юлиных слов он поостерегся показывать свой рассказ еще кому-то до поры до времени, хотя распечатал рассказ в нескольких экземплярах. А незадолго до написания своего рассказа Миша познакомился с умным и веселым парнем Ромой. Рома работал для телевидения, еще занимался производством кино. Как понял Миша, Рома и кино производил для телевидения. Познакомил их Сергей. Тот Сергей, с которым Миша и Степа регулярно ходили в спортивный зал, и который успешно продавал автомобили. Сергей позвал Мишу на открытие своего нового автосалона. Открытие прошло здорово. Был небольшой концерт довольно известной группы, в автосалон уходили красивые девушки, был отличный и вкусный фуршет, много шампанского, среди приглашенных встречались известные люди. Вел открытие, много говорил в микрофон забавный телеведущий. Он несколько раз даже удачно пошутил. На этом мероприятии Сергей познакомил Мишу с Ромой. Сергей сказал, что Рома как раз помог организовать такой хороший праздник. Помог не сам, а нашел правильных людей, которые организовали все так хорошо. Сергей был очень доволен и даже счастлив. На открытии автосалона было много фотографов и какие-то журналисты. То есть все прошло успешно. А еще Сергей радовался тому, что, несмотря на волнение за то, как пройдет открытие, он не напился ни от волнения, ни от радости. А то напился бы и испортил праздник и себе, и людям. Сергей пьяным был ужасен и знал об этом. Рома Мише сразу понравился. Он был веселый, спокойный и остроумный. Мише понравилось, как Рома одет, как себя ведет и как разговаривает. Рома был чуть младше Миши, то есть ровесник Сергея. Сергей давно продавал автомобили, у него накопилось много самых разных знакомых. А с Ромой они даже дружили, почему, непонятно. Как непонятно было Миша, почему Сергей тянется к нему, к Мише. Хотя Миша неизвестный человек и ничем не мог быть Сергею полезен практически. Но они дружили.